Глава 7, в которой герой начинает учиться. Для Малка первый день занятий в Андалорском обществе магов начался с беготни по кабинетам и оформления доброго десятка бумаг. В последний момент вдруг выяснилось, что прохождение приемной комиссии и наличие рекомендательного письма недостаточно для зачисления на курс общества. Местные бюрократы жаждали заполнения кучи анкет, оформления бумажной копии паспорта и регистрации нескольких разрешений на допуск к знаниям из закрытых разделов библиотеки. Сначала Малк думал, что опять ему жизнь подпортила черная звезда в личном деле. Но нет. В процессе блуждания по коридорам общества он познакомился с несколькими такими же бедолагами, и их терзали точно так же. Еще он серьезно опасался, что ему выставят счет за обучение на десяток другой драхм, но тут повезло. Письмо госпожи Лиары стало волшебным лекарством, исцеляющим местных крючкотворов от порочного желания заработать на Малке. Единственное, пришлось заплатить 10 оболов архивного сбора за регистрацию личного дела в хранилище документов. Но это была такая малость, что на нее не стоило обращать внимания. К обеду адепт Малк стал официальным слушателем курсов при Андалорском обществе магов, а во второй половине дня у него уже была первая вводная лекция. Несмотря на заморочки с оформлением документов, на занятие он пришел в числе первых. Занял место в заднем верхнем ряду аудитории и смог со спокойной душой изучить тех, с кем ему предстояло в ближайшем будущем грызть гранит магической науки. И надо сказать, что увиденное его заметно разочаровало. Он пусть и не надеялся найти среди соучеников друзей и товарищей, но подсознательно ожидал, что учащиеся курсов будут подходить хотя бы под определение единомышленников. В конце концов, обучаться в общество вместо школы идут не от хорошей жизни. Недостаток денег, таланта, влияния или банальной удачи – не важна причина падения, важен результат. В этом смысле они все равны, а потому в их среде не должно быть места высокомерию или презрению. Да чего там? У них даже неизбежная для внутренних и внешних учеников высокоранговых школ конкуренция за ресурсы бессмысленна. Хотя бы потому, что у общества нет ресурсов, которые предполагалось выделять особым студентам. Однако, несмотря на столь очевидные соображения, первый же вошедший в аудиторию студент, обладатель монументального квадратного подбородка и характерного для моды этого года мозаичного узора на левой руке, бросил на Малка взгляд, полный такого презрения, что, будь оно ядом, то отравило пару кварталов в Андалоре. После чего сел на первый ряд и дальше вел себя так, словно кроме него в помещении никого больше не было. Малк уже оставалось гадать о причинах столь странной реакции брата-адепта. Дальше больше. Следом за высокомерным гадом в лекционный зал ввалились сразу трое короткостриженных парней в пехотной форме. И, судя по доносящимся от них репликам, почти сплошь состоящим из ругательств, они явно были не созданы для обучения. Впрочем, заявившиеся минуты позже четверо молодых людей в форме уже жандармов, а твояк, в этом плане почти не отличались. Прежде чем занятия начались, свои места в аудитории заняли еще шестеро – две девушки и четыре парня. Если в первых, судя по одежде и манерам, можно было распознать небогатых дворянок, то последние ни на людей благородного происхождения, ни на служак не походили. Один – явный торгаш, двое небогатых ремесленников и один – несомненный селянин, из тех, чьи отцы сумели сколотить небольшой капитал и озаботились отправкой отпрысков на учебу. Друг с другом новоприбывшие не общались и старательно расселись так, чтобы оказаться как можно дальше от остальных. Идеальная компания для штурма магических вершин. Что уж тут говорить. И тем удивительнее, когда один из тех, кого Малк счел селянином, вдруг встал со своего места и перебрался за соседний с ним стол. «Серж!» — сходу назвал свое имя немного растерявшемуся Малку. Дождался, когда тот представится в ответ, и с деревенской непосредственностью пояснил. «Я не то чтобы навязываюсь, но ничего, если я рядом с тобой сяду. Не люблю лишний раз с городскими связываться. Ты же вроде не из андалорцев». Малк лишь равнодушно пожал плечами, мысленно посылая новоявленного соседа к Еруху в гости. На андалорца он ему не похож. Можно подумать, что Малк сюда приехал не магом становиться, а изживать в себе колхаун. Как бы там ни было, но слова Сержа оказались неожиданно неприятными. И даже появление симпатичной девушки в зеленом платье в пол, прошедшей кафедре, не исправило его настроение. Очень долго киснуть у Малка не получилось. Вводная лекция наконец началась, и он не хотел бы пропустить что-то важное. В конце концов, он не студент какого-нибудь университета для неодаренных, который может себе позволить наслаждаться жизнью и игнорировать скучные занятия. И не баловень судьбы, родившийся золотой ложкой во рту. Пройдя инициацию, он вступил в гонку со временем за призрачные перспективы стать кем-то большим, чем никчемный адепт, и проигрывать не собирался. Тем временем девушка-лектор закончила раскладывать на пюпитре перед собой бумаги, обвела аудиторию строгим взглядом и обратилась к собравшимся. «Что ж, рада всех приветствовать на водном занятии курсов при Андалорском обществе магов. Меня зовут Ламара Горжан, я ученица, и именно мне поручено рассказать вам о том, чем нам предстоит заниматься в ближайший учебный год. Ну или меньше, если вы досрочно закончите учебную программу». То, что читать лекцию к ним направили мага в ранге ученика, Малка не удивило. Странно было бы, если бы подобное поручили бакалавру или целому младшему магистру. Но кое-кому это не сильно понравилось. Оглушительно фыркнул высокомерный любитель узоров на коже. Что-то сердито забормотал принятый Малком за торгаша парень. Однако этим их возмущение ограничилось. Ученик учеником, но задевать магу, у которого за спиной стоит авторитетная организация, дураков не было. «И начнем мы с азов, с того, ради чего вы все сюда и поступили, с тайных искусств, которые будете изучать на занятиях по развитию способностей», — продолжил Ламар. «В конце лекции каждый получит брошюру с описанием предлагаемого ему искусства. Поэтому подробно я их рассматривать не буду, разберетесь сами. Моя задача сейчас рассказать вам о том, что вас ждет в ближайшем будущем и каких ошибок следует избегать». Малк, хоть и понимал, что не стоило ожидать каких-то откровений, книги о сложностях развития дара на стадии адепта легко было найти даже в колханских библиотеках для неодаренных. Все равно нетерпеливо заерзал на своем месте, потому как одно дело читать о чем-то в учебнике и совсем другое услышать из уст практика. Итак, способности любого мага складываются из следующих характеристик: из объема резерва и скорости его восполнения, из родства с магией, из его власти и развитости духа, принялась рассказывать ученица. Каждый из этих параметров важен, и от каждого зависит, насколько могучим магом вы станете. Объем резерва напрямую влияет на то, сколько заклинаний вы сможете выпустить. Скорость восполнения отвечает за способность восстанавливать потраченную энергию. Сродство же определяет вашу близость к тому или иному виду магии. Впрочем, все это вы должны уже знать и сами. Тех, кто до сих пор не прошел инициацию, среди присутствующих нет. «А чем сродство отличается от родословной?» — внезапно подал голос сосед Малка, заставив его вздрогнуть. «Хороший вопрос», — улыбнулась Ламара, словно выкрикивать вопросы с места было в порядке вещей на ее занятиях. «И весьма уместный. Сродство определяет, насколько легко вам будет даваться изучение той или иной стихии, и насколько серьезен окажется ущерб, который вам будет наносить ваш собственный дар в процессе практики. Чем выше сродство, тем меньше ресурсов потребуют тренировки, и тем легче будет ваш путь в магию». Девушка на мгновение нахмурилась, демонстрируя, что проблема низкого сродства явно не обошла ее стороной. «Родословное же – это то, что делает вас на голову выше остальных магов. Способность творить более сложные и разрушительные чары, близость к стихиям, возможно, врожденные таланты. Хорошее родословное – это все то, о чем только может мечтать каждый маг, и что могут получить лишь избранные». Последнюю фразу Ламара произнесла заметно тише, но все равно достаточно громко, чтобы ее услышали все студенты. Если остальных ее пиетет перед обладателями родословной ничуть не тронул, то Малк едва не сплюнул в раздражении. Вера в силу воли, возможность пересилить любые невзгоды и переломить даже злой рок – вот что было краеугольным камнем его мировоззрения. Будь иначе, и он бы не смог скинуть ярмо пустышки, сделать первый шаг к мечте. И вдруг он должен выслушивать, как кто-то благоговеет перед любимчиками судьбы, вся заслуга которых лишь удача родиться с правильной кровью. Тьфу! «И как эту самую родословную получить?» — продолжил донимать девушку вопросами Серж, словно и не понимая, насколько глупо он сейчас выглядит. «Очень просто родиться во влиятельном доме», — немного рисковато ответила Ламара, сделала паузу и, когда стало понятно, что выкриков с места больше не будет, уже иным тоном продолжила. «Итак, помимо трех характеристик, крайне важны для мага власть и дух. Многие адепты о них, правда, забывают. А в литературе для неодаренных и вовсе обходят стороной, но это неправильно. Потому как именно власть определяет то, насколько мощным будет ваше заклинание. И именно дух соединяет воедино все остальные характеристики мага». Девушка замолчала, словно о чем-то задумавшись. И тут от вопроса не смог уже удержаться Малк. «А можно поподробнее? А то как-то непонятно». «Можно». Госпожа Горжан равнодушно дернула плечом. «Важность власти лучше всего видно на примере простейших чар искры. Искра, сотворенная только-только прорвавшимся через границу Говарда адептом, не оставит на коже попавшего под удар человека даже синяка. Искры, в исполнении прожившего несколько столетий архимага, пробьют броню механизированного воина. Более того, она энергии потребует гораздо меньше и усилий на ее создание. Что до духа, то это совокупность тонких тел, увязывающих вместе личность чародея, его личный резерв магии, склонность к тем или иным стихиям и определяющие размеры его власти. В некоторых школах считают, что дух — это и есть маг, иначе как бы и некоторые старшие чародеи ухитрялись путешествовать по стихиальным планам, переселяться в других существ и возрождаться после полной потери тела. Девушка неожиданно рассмеялась. «Мой наставник вовсе говорит, что дух — это вешалка, на которой висит костюм реального тела. Но я не настаиваю на этой трактовке». Если вдруг кому-то стало интересно, то подобная метафора распространена в кругу вполне земных мастеров Тайцзи Цуань. А сам принцип — краеугольный камень всех эзотерических практик. «Тогда тайное искусство...» — продолжил было Малк, но был тут же прерван Ламарой. «Да, тайное искусство развивает именно дух мага, а уже тот влияет на изменение нужных нам характеристик. Теоретически можно попробовать тренировать способности, не затрагивая дух, но это неизбежно ведет к разного рода осложнениям. Каким именно, думаю, некоторые здесь присутствующих знают и сами». На Малка госпожа Горжан при этом не смотрела, однако он принял ее слова за камень в свой огород. Почему при этом вдруг покраснел Серж, он понял далеко не сразу. Еще один любитель запрещенных практик, да? «Ладно, что-то мы отвлеклись. Вернемся к тайным искусствам, а точнее к их рангам», — продолжила лектор. «Как многие уже знают, в магии используется вертикальная градация, измеряемая числом звезд и горизонтальная, определяемая цветом. Применительно к тайным искусствам, каждая звезда определяет ранг, пика которого можно достигнуть с его помощью. Так, если одна звезда позволяет достичь пика ранга адепт, то 7 звезд – это заявка на достижение пика архимага». «А чтобы шагнуть дальше?» – вдруг подал голос высокомерный любитель рисунков на коже. «Чтобы шагнуть дальше, нужно тайное искусство 8-го ранга. Но где его взять, вам не скажет никто», — отрезала госпожа Горжан. «Прекращайте мечтать о невозможном и сосредоточьтесь на более реальных целях. Например, на достижении вершины своих способностей как адепта». Выплеснув раздражение, ученица совершенно по-женски фыркнула и уже спокойнее продолжила. «Что до цветовой градации, то она изменяется от красного к фиолетовому и описывает глубину трансформации духа и спектр развиваемых способностей. Если красное однозвездное тайное искусство щит святого, которое можно без проблем купить в любой книжной лавке за пару драхм, не даст вам ничего, кроме микроскопического улучшения сродства с землей и умения не терять сознание при одном лишь появлении низшего демона, то легендарное фиолетовое искусство дома Черенгар, знак огня, не только с легкостью раскроет ваши способности в магии огня и подготовит к переходу в следующий ранг, но и поможет пробудить врожденную магию». Малк на мгновение представил, что у него была бы не родословная пустышки, а ерох побери, до любого аристократического дома. И он сейчас бы не лекцию о прославленных искусствах слушал, а выбирал среди сильнейших из них наиболее ему подходящее. Проклятие. «Тоже представил, каково это быть наследником какого-нибудь великого клана, да?» Обратился вдруг к Малку Серж, случайно поймав его взгляд. «Та же ерунда. Эх. Быть бы мне маменькиным или папенькиным сыночком какого-нибудь могучего рода. Согласен даже на бастарда, а не вот это все». Сосед тяжело вздохнул и принялся рассматривать собственные натруженные руки. Малк же вдруг ощутил к нему невольную симпатию. «Это вот все!» Действительно порой угнетало до зубовного скрежета. Тем временем Ламара продолжала лекцию, и пока они предавались мечтам, успел рассказать о 9 кругах, на которые делились заклинания, и дать краткую характеристику для 7 типов источников магии. Собственно, ничего нового она не сказала. Малк мог назвать даже парочку общедоступных учебников, в которых говорилось на эту тему гораздо интереснее и подробнее. Но когда обзорная часть лекции закончилась и лектор перешла к вопросу развития дара, Малк весь обратился вслух. И не он один. «Что ж, господа адепты, запомните 3 главных правила. от строгости соблюдения которых зависит успешность достижения вами пика ранга. Это правило первого года, правило трех заклинаний и то, что во всех книгах принято называть стандартом Арзавиана», — максимально серьезным тоном сообщила Ламара. Дала всем хорошенько обдумать свои слова и продолжила. «Правило первого года означает, что сразу после инициации у вас есть где-то около года, в лучшем случае около полутора лет, когда вы можете удвоить свой резерв. При соответствующих тренировках, разумеется. Дальше, чтобы повторить фокус с удвоением, вам потребуется уже лет 10. Это в лучшем случае. Затем скорость прироста снизится сначала до 1-2 эргов в год, а потом и вовсе упадет до смешных величин вдоль эрга. Так что, господа и дамы, не упустите свой шанс. Он дается магу раз в жизни». «Резерв не главное», — буркнул вдруг кто-то из жандармов, которые под конец лекции даже прекратили болтать и принялись внимательно слушать лектора. «Верно, но если ваш резерв не будет равняться 20-25 эргам, о переходе в ранг ученика можете не мечтать». Немного покровительственно сказала Ламара, явно подчеркивая, что она-то уже нужной цели достигла. «Точно так же, как если вы забудете о правиле трех заклинаний. В чем его смысл? А в том, что освоение любых чар требует много времени. Времени, которое вполне можно было бы потратить на развитие духа. И если вы будете слишком распыляться на изучение практической стороны магии, то год пройдет, а вы так и останетесь адептом». «Но почему именно три заклинания?» — не удержался от очередного вопроса Малк. Ламара вздохнула и поправила выбившуюся прядь волос. «Практика показала, что именно столько магических конструктов нужно изучить, чтобы развить власть хотя бы до середины красного уровня. Больше при наличии таланта или везения можно, меньше даже, будь у вас власть уровня архимага, нельзя. Потому как, помимо развития власти, именно изучение чар вызывает в духе те изменения, что сохраняет его целостность в момент перехода через границу рангов. Слышите, не тайное искусство, а именно работа с заклинаниями». Госпожа Горжан как-то совершенно по-мужски ухмыльнулась. А то находились умники, которые пытались заниматься одним лишь тайным искусством, да так и оставались навсегда адептами. В аудитории повисла неловкая тишина, даже периодически начинающие о чем-то шептаться вояки замолчали. Быть адептом всю жизнь желающих не было. Ну и последнее. Стандарт Арзавиана. Открыт он очень давно, по преданию еще легендарным святым демоноборцам. И означает буквально следующее. Только маг, способный за сутки восполнить совершенно опустошенный резерв, может перейти в следующий ранг, — сообщил Ламар. — И это третье правило, которое вы должны крепко-накрепко запомнить, как начинающие маги. Примерно в таком духе продолжалось все двухчасовое занятие. И пусть Малк услышал немало интересного и полезного, в принципе, лекция оставила его неудовлетворенным. Информация на слушателей вываливалась бессистемно. Ламара часто перескакивала с темы на тему, а в аудитории царила не слишком рабочая атмосфера. В общем, для человека, который изначально собирался поступать в настоящую школу и сохранил соответствующие запросы, начало курсов явило собой слишком большой контраст с ожиданиями. И никакое снисходительное отношение к рангу лектора, которое было у него поначалу, тут не поможет. Впрочем, он не жаловался, а уж когда в конце лекции студентам раздали расписание бесплатных занятий, платные там тоже были, и немало, и предложили отметить выбранные к посещению, то и вовсе задвинул недовольство в самые темные уголки памяти. «Смотрю, заклинание тебе на выбор всего ничего дали, да?» — с деревенской непосредственностью спросил у него Серж, кивнув на один единственный листок со списком доступных к изучению чар. У него самого, в отличие от Малка, таких листков было аж 4. «Мне хватит», — пожал плечами Малк. «С его жесткой ориентацией на пневмо, скудными средствами и бедным талантом выбора не мог быть большим». Ответ прозвучал почти грубо, но Серж этого словно и не заметил. Наоборот, он тотчас принялся выпытывать у Малка, какие заклинания тот планирует изучать. И опять не смог добиться ответа. Правда, дело было вовсе не в желании Малка общаться. Он и вправду не знал, что выбрать. Как бы ни был ограничен набор предложенных ему чар, перед ним открывалось сразу несколько путей дальнейшего развития. Некоторые из них даже были описаны в его секретном блокноте. Так что окончательное решение Малк собирался принять только после раздумий, благо правила общества это позволяли. Помимо вводной лекции, в этот день в расписании Малка расписание у каждого студента было свое. Стояло еще одно занятие. Причем занятие едва ли не самое важное на всем курсе. Новообращенных адептов ожидало изучение предназначенного для них тайного искусства. И одна лишь мысль об этом заставляла Малка испытывать внутреннюю дрожь. Да и как иначе, если именно развитие духа делает мага магом? А значит, знакомство с так необходимым ему искусством и завершит трансформацию Малка из пустышки в настоящего чародея. В отличие от вводной лекции, занятие по развитию способностей проходило не в классической учебной аудитории, а в похожем на зимний сад-зале, с колоннами, высокими потолками, мозаичными полами и хаотично расставленными то здесь, то там катками с растениями. Да что растения, в центре комнаты даже небольшой фонтан имелся. В зале студентов, помимо Малка, на урок пришли еще и Серж, строица и вояк. Уже ждал худощавый мужчина, неопределенного возраста, в старомодном костюме и с нацепленными на лоб очками. Во всяком случае, Малк предполагал, что это сложная система из линз и шестеренок, именно очки, а не что-нибудь иное. Преподаватель сухо представился как господин Лок, после чего, не тратя время зря, развел студентов по предназначенным для них местам. Вояк разместили на лавочках неподалеку от фонтана. Сержу достал скамейка подле цветника напротив входа. А вот Малку пришлось идти в дальний угол зала и устраиваться прямо на полу. Он уже собрался было возмутиться подобной несправедливостью, но тут помощник господина Лока поставил перед ним невысокий столик с зеркалом друзала. И желание скандалить пропало. Внимание Малка теперь было сосредоточено на артефакте. Это была гораздо более новая и продвинутая модель, чем у него. И его теперь распирало от желания хорошенько с ней поработать. «Пока не скажу, ничего не трогать», — рыкнул на Малка господин Лок и бросил ему на колени, ерок знает откуда, взявшуюся черную деревянную шкатулку с белой эмблемой на крышке. «Сиди, изучай. Через час подойду и проверю, что понял. Ясно?» Ошеломленный напором, Малк молча кивнул и, не дожидаясь, пока преподаватель уйдет, взялся за коробку. Легонько потряс, внутри явно что-то лежало, затем медленно провел пальцем по рифленой поверхности эмблемы. О том, что это такое, он уже знал из книг. Даже не пытаясь открыть крышку, он сразу же вытянул из-за ворота свой медальон, приложил к белому оттиску и передал капельку энергии. Железный диск немедленно отозвался слабой дрожью, в коробке что-то загудело, зажужжало, а после вовсе отчетливо щелкнуло. Шкатулка была открыта. И спустя миг в руках Малка оказалась хранившаяся в ней тоненькая брошюра с напечатанным на обложке названием «Кристаллическое сердце». Что ж, во всяком случае, хотя бы имя у его тайного искусства звучало неплохо. В его мечтах, которыми он не делился ни с кем, даже с Хилави, где Малк с аристократической небрежностью и презрением к смерти крошит демонов и покоряет дикарей, его навыки и должны были звучать как-то так. Скромно, неброско, но со смыслом. Да. Следующие полчаса Малк посвятил изучению доставшегося ему тайного искусства, как и было обещано младшим магистром, однозвездного желтого ранга, нацеленного на укрепление сродства с пневмой. Еще оно неплохо тренировало скорость восполнения резерва, попутно укрепляя способность сохранять ясный ум под ментальным воздействием и повышая устойчивость к призрачным влияниям и проклятиям. В глубине души у него, правда, теплилась надежда, что сердце хоть как-то поможет решить проблему с недоступностью стихии. Но чуда не случилось. Занятия искусством мало того, что никак не влияли на близость к элементам, так еще и не содержали никаких методик развития власти. А значит, Малка ждал суровый выбор – отказаться от заимствованной из другого искусства техники или же рискнуть и продолжить занятия. И он не колебался в принятии решения. Единственный момент, который действительно порадовал Малка, это простота заклинательных формул и наглядность необходимых для практики визуальных схем. Да, имелось несколько неясных мест, требующих разъяснения учителя, но не более того. Когда господин Лок вновь вернулся к Малку, всю содержательную часть брошюры тот уже выучил и был готов двигаться дальше. «Как зеркалом друзала пользоваться, знаешь?» – спросил господин Лок, предварительно ответив на все накопившиеся у Малка вопросы – и убедившись, что тот в самом деле понял ключевые шаги предоставленного ему искусства. Малк собрался было ответить, что он не только разбирается, а давно уже стал докой в управлении своим зеркалом, но вовремя одумался. И не потому, что хотел чего-то скрыть, просто принадлежавший ему обучающий артефакт слишком давно вышел из рук мастера, чтобы сравнивать его с современными магическими инструментами. Общество же, как бы Малк к нему ни относился, на этом не экономило и предоставляло учащимся пусть не лучшие модели, но не из конца списка. Так что в ответ на вопрос преподавателя Малк лишь замотал головой. «Значит, следи за тем, что делаю я, и в следующий раз делай то же самое», — холодно сказал господин Лок и склонился над стоящим на столике зеркалом. В отличие от артефакта Малка, этот выглядел совсем не как коробка с выдвигающимися окулярами и панелью управления. Больше всего зеркало общества походило на странного вида бинокль, прикрепленный двумя гофрированными шлангами к массивной даже на вид подставке в форме правильной пирамиды. На одной из граней располагались в ряд три круглых отверстия с барейскую драхму размером, а вот на другой — два уже привычных Малку Верньера. «Так, где тут кристаллическое сердце?» — пробормотал господин Лок, копаясь в поясной сумке. Наконец в его руках появились три хрустальных цилиндра, которые он с усилием вставил в отверстие на подставке. Завершила подготовку тонкая настройка с помощью верньеров. «Управляющие блоки и записи с нужными параметрами будешь брать у меня в начале каждого занятия, а в конце сдавать. Понял?» — строго предупредил господин Лок, после чего сделал приглашающий жест рукой. «Приступай». Больше никаких объяснений не было, но Малк о них и не просил. Зеркало ему к практике подготовили, а с остальным он мог справиться и сам. Как учил неведомый создатель тайного искусства, сначала он сел, скрестив на стиксонский манер ноги и выпрямив спину, сложил в сложную фигуру пальцы, сменил ритм дыхания, а как немного освоился, принялся визуализировать сложные фигуры, помещая их внутрь грудной клетки. Подсознательно Малк ожидал, что у каких-то ощутимых эффектов придется ждать весьма долго, но оказался неправ. Прорыв к границе Говарда изменил его гораздо больше, чем ему представлялось раньше. Малк едва успел закончить первый цикл практики, как пришло ощущение того, как к нему со всех сторон тянутся некие тончайшие, практически неуловимые флюиды. Окружают покусывающим кожу облаком, втягиваются внутрь и наполняют мышцы сухим жаром, а потом и вовсе начинают отзываться внутри уже самой сущности Малка, всплесками вибраций. Раз, другой, третий. Вот только странное воздействие никак не вредило духу, не разрушало его и не травмировало, а наоборот, питала его и делала сильнее. Быть может, совсем на чуть-чуть, но сильнее. В какой-то миг очередная волна подхватила сознание Малка, закрутила, завращала, а затем столь же внезапно выкинула в уже знакомую пустыню. На этот раз, правда, обошлось без мучительной боли, но все равно ощущения были не из приятных. Погружение в тренировку проходило без помощи зеркала, а потому видению не хватало глубины и четкости. Некой частью разума Малк все равно осознавал себя сидящим перед столиком и даже слышал, что происходит вокруг. «Очень хорошо, с первого раза получилось», словно сквозь туман донесся до него голос господина Лок. Как оказалось, преподаватель никуда не ушел и теперь внимательно следил за первыми шагами Малка в практике искусства. До изобретения зеркал маги именно так и развивали навыки, многократным повторением предписанных искусством ментальных упражнений. Медленно и долго, а порой бессмысленно, и лишь с появлением артефактов эффективность тренировок повысилась. Господин Лок хоть и мешал Малку своими разговорами, но все же не настолько сильно, чтобы нарушить необходимое для практики состояние. Наоборот, такая раздвоенность придавала тренировке новый смысл, невольно углубляя понимание отдельных деталей исполняемых техник. «Давай теперь пробуй с зеркалом», — тем временем приказал маг, поворачивая бинокль к увлекшемуся новыми ощущениями студенту. И Малк попробовал, медленно, даже сам не понял как, словно бы мысленно отдалился от ментальной пустыни, плавно приник к окулярам и перенес внимание внутрь зеркала, как будто заглянул внутрь, но не глазами, а самим духом. И принятое по наитию решение оказалось абсолютно верным. Вместо неустойчивого и не слишком эффективного зрительного канала связи с артефактом, между Малком и зеркалом друзала точно протянули золотую нить. Пусть тонкую и невесомую, но вполне достаточную для гораздо более полного раскрытия потенциала магического инструмента. Перед Малком снова закрутились магические круги, снова всплыло облако тумана. Правда, на этот раз кругов было аж несколько десятков, а за внешней границей двигались, перетекая друг в друга, предписанные искусством образы и символы. Что до тумана, то он целиком и полностью теперь был окрашен в серебряный цвет, ни одной голубой прожилки. Но это было все то же зеркало, пусть более современное и гораздо более подходящее для занятий, чем то, что принадлежало Малку, но все равно зеркало. А значит, он знал, как с ним работать. И потому через мгновение, все еще плавающая в глубине сознания тень пустыни, вновь наполнилась силой, ожила и разрослась до размеров целого мира. «Ха! А тут стало повеселей», — подумал Малк, едва смог толком оглядеться. Если раньше при практике дождя боли, даже после инициации, когда у истерзанного тайной техникой духа появился доступ к энергии, Малк невольно воспринимал собственное ментальное пространство то ли как некий филиал плана огня, то ли как пыточный полигон особо злобных демонов, то теперь в него словно вдохнули жизнь. Пусть не до конца, процесс еще только начался, но казавшийся мертвым мир задышал. И это его дыхание как бы подталкивало Малка к продолжению занятий искусством. Следующее, что предписывалось сделать руководство по практике, это сконцентрироваться на визуализации знака в виде прямого угла с тремя точками над ним, того самого, что на языке магов соответствовал сердцу. Вот только внезапно выяснилось, что это гораздо сложнее, чем казалось из описания. Мало того, что Ерохов иероглиф не желал приобретать стабильную форму и постоянно норовил истаять в воздухе, так еще и сам процесс его создания был едва ли не столь же тяжел, что и труд докера в реальном мире. И в какой-то момент у Малка попросту не осталось сил продолжать практику. Следом накатила боль, появилась апатия, заключила в удушающее объятие сонливость. Возникло острое желание бросить все и лечь на песок. И то, что Малк этого не сделал, а попытался разорвать связь с зеркалом, смело можно было считать проявлением силы воли и твердости характера. Странное состояние серьезно обеспокоило Малка. Самый сложный начальный этап давно уже был пройден, еще в период тренировки власти. Очевидных ошибок он тоже вроде бы не совершал, а значит, нет и причин для столь неприятного отклонения в практике. Тогда в чем дело? Словно в ответ на вспышку гнева в памяти всплыли другие странные события. Череда крайне неприятных случайностей в поезде, непонятное происшествие во время допроса в жандармерии. Там, где что-то начинало идти не так, всегда появлялся один гадкий карлик. Может, и здесь точно так же? Мысль оказалась не то, что неожиданной и раздражающей, а пугающей. Потому как страшен не тот враг, который силен и могуч, а тот, которого ты не понимаешь. Малк же этого карлика именно что не понимал. А еще не знал, что от него можно ждать и как с ним бороться. Святые ведают, до чего он дошел бы в своих размышлениях, если бы в какой-то момент внешняя сила не разорвала его контакт с зеркалом Друзала и не вернула сознание обратно в тело. «Идиот! Ты какого ероха там завис? Сдохнуть захотел?» Это были первые слова, что услышал Малк, едва к нему вернулась ясность ума, и он снова ощутил себя в реальном мире. «Почему?» — с некоторым трудом спросил он, неожиданно поняв, что слабость никуда не делась, и он все так же жаждет отдыха. «Потому что если маг исчерпал свой резерв, но продолжил заниматься волшбой, то дальше он тратит уже жизненную силу, и надолго ему ее точно не хватит», — едва ли не прорычал господин Лок. «Чувствуешь, какая сосущая пустота внутри поселилась? Так запомни это ощущение. Именно так пустой резерв и выглядит. Понял?» «То есть я потратил за несколько минут занятий целых 9 эргов?» — переспросил Малк, отказываясь поверить в услышанное. Он, конечно, свои пределы знал, но никогда не думал, что все настолько плохо. «Ну, не за несколько минут, а почти за полчаса, но...» «Да, это все, на что тебе хватило». Преподаватель неожиданно обидно засмеялся. «Такова жизнь, парень. Без быстрого восполнения сил в источнике за разумное время пика ранга не достичь и через пределы не прорваться. И это не вопрос таланта или...» Господин Лок многозначительно хмыкнул. «Успехов в запрещенных практиках. Это, парень, вопрос денег и наличия стоящей за твоей спиной силы». «Но так как денег у меня нет, то...» Не без злости спросил Малк, которого уже достали постоянные попытки на нем нажиться. «То ищи, где их можно заработать. Тренируй контроль наполненности резерва и занимайся искусством всякий раз, как у тебя будет для этого возможность», — скривился господин Лок. «Вот твой путь в магию. И ради всех святых. Если вздумаешь в очередной раз сдохнуть, сделай это хотя бы не на моих занятиях. Договорились?» Ответ Малка его явно не интересовал. Преподаватель попросту развернулся и ушел к другому студенту. Пусть до сих пор не справившемуся с освоением тайного искусства, но зато достаточно богатому, чтобы он мог драхмами и оболами стимулировать желание господина Лока чему-то учить. Малку говорить с ним тоже было не о чем. Занятие для него закончилось, первые шаги в плане тренировок он сделал. Тайное искусство приобрел, какое-никакое, но руководство наставника получил. Он в прибыли. Как любит говорить Талфан, а что до ущерба гордости, время всех рассудит. Во всяком случае, Малк искренне в это верил, потому как если не верить, то зачем вообще жить?